Глава 30. 5. Однако дома бывшего швейцара Красного Мака Бендюжный не застал. Жена Пескова сообщила, что тот два дня как отбыл на похороны родственника в Ярославль. Правда то была или ложь, выяснить так и не удалось. Да и надобность отпала, потому что события начали вдруг развиваться с непредсказуемой стремительностью. Пока Бендюжный ездила за Песковым, Никита, забрав с собой эксперта, снова в который уж раз отправился в Красный Мак, в надежде застать там Салютова, взять у него для проформы отпечатки пальцев и уже через него осторожно договориться, чтобы этой несложной процедуре подверглись его сын и Марина Львовна. Однако до казино он так и не добрался. По дороге достал телефон, собираясь позвонить Кате. Они так и не успели обсудить с Мариной в Крылатском. Катя взяла с него слово, что как только с осмотром будет покончено, он обязательно с ней свяжется. И если в крайнем случае дела задержат его на Рублевском шоссе, она сама приедет в Скоробеевское отделение вечером, потому что считает, что некоторые подробности смотрин будут для него небезынтересными. Никита согласился, однако решил, что с Катиным отчетом успеется. В принципе, смотрины можно будет обсудить и завтра, чего пороть горячку. Ведь все равно от этого в деле ничего не изменится, потому что до тех пор, пока они не установят, кто кроме Басманюк мог управлять БМВ, они с места не сдвинутся. Однако слово свое он привык держать, поэтому, притормозив, кивнул эксперту, тот вышел покурить. Колосов достал телефон, собираясь набрать номер главковского пресс-центра, как вдруг кто-то его опередил. Телефон зазвонил, Никита на 100% был уверен, что это она, Катя. Не вытерпела, жаждет узнать новости. Она ж спокойно на месте усидеть и часа не может, женщина, господи. Однако это была не Катя. Звонил Обухов. Никита поразился, как скоро на горизонте снова нарисовался начальник аналитического спецотдела А, а ведь всего 2 часа назад расстались. «Ты сейчас где?» — лаконично спросил Обухов. «За рулем? На шоссе? А что?» «Достань, на чем записать. Новость у меня для тебя». «Какая?» Колосов внимательно прислушался к тону коллеги из параллельной структуры. Только недавно Обухов выглядел тихим и даже пришибленным, а тут в его тоне снова змеилось скрытое торжество и превосходство старшего по оружию. «Только что. Нами установлено, кому принадлежат пальцы из БМВ». «Как? Каким образом?» «Все по порядку. Мой метод, Никита, сбоя не дает». Обухов самодовольно усмехнулся. «И пальцы установили, и архив на этого типа уже подняли, и фото его передо мной, приезжай сейчас же, полюбуйся». «Да кто он такой?» — не выдержал Колосов. «Кто из них?» «Согласно нашему банку данных, отпечатки пальцев из БМВ принадлежат некоему Дьякову Николаю Анатольевичу, 32 лет, уроженцу поселка Ладожский Ленинградской области. В прошлом...» Тут у меня в справке на него даже прежняя должность указана. Командир отделения спецподразделения «Луч» внутренних войск, созданного для борьбы с уличными несанкционированными шествиями и массовыми беспорядками. Уволен из органов в 1994 году в связи с привлечением его к уголовной ответственности за наезд в нетрезвом виде, повлекший гибель людей. Он на своей машине «Жигули» в пьяном виде сбил пожилую супружескую пару. Причем оставил их без помощи, скрывшись с места происшествия. Судом Дьякову было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. С 1994 года по 96 находился в учреждении 165/84 под Архангельском. Затем был переведен на общий режим в учреждение 111/8 и по отбытии 2/3 срока за примерное поведение в 99-м он из мест лишения свободы освобожден. По освобождении переехал в Москву, до некоторого времени работал здесь инструктором автоклуба «Формула-3», а также в других клубах. В прошлом, до судимости, Дьяков профессионально занимался автоспортом и даже в 92-м-94-м годах входил в сборную внутренних войск по автогонкам. Тебе этот Дьяков знаком, Никита? Колосов молчал. «Список. Длинный список фамилий посетителей казино и его персонала, составленный в день убийства Тетерина, был много раз читан и перечитан, изучен вдоль и поперек, вызубрен наизусть. И в этом списке фамилия Дьякова не значилась, Никита мог за это ручаться, однако... Он закрыл глаза, улица, запруженная народом, лозунги, знамена, плакаты, взвинченные речи доморощенных ораторов, возбужденная, напирающая толпа, а чуть дальше, по этой же улице, неподвижные, молчаливые, стройные шеренги людей в форме. Надвинутые на лоб каски с пластиковыми забралами, резиновые дубинки, стальные щиты. Отчетливая громкая команда, и вот эти шеренги двигаются вперед. Еще команда и сотни резиновых дубинок глухо, мощно, устрашающе ударяют в щиты. Как в кино в исторических боевиках про Рим. Те же солдаты, тот же их тяжелый мерный шаг подбитых гвоздями сапог калик, те же глухие удары в щиты мечами. Атака Железного легиона там, в кино, на экране, а здесь атака спецподразделения «Луч» по разгону толпы. «Он в Чечне воевал?» — хрипло спросил Колосов. «Что-нибудь об этом на него есть?» «Он никогда там не был. Не успел, его осудили», — ответил Обухов. «Думаю, ты уже догадался, кто это такой. Хотя эта фамилия в списках Мака и мне тоже не попадалась. В казино его все знали только по кличке. Имя он скрывал, и у него на то имелись веские причины». «Какие?» «Знаешь, как я...» «Как мы установили, кому принадлежат эти отпечатки. Я тебе говорил, мы в стороне от этого дела не останемся. И не остались. Ты искал с одного конца, мы с другого. Мы подняли все материалы по последним судимостям Миловадзе. Начали проверять его связи, с кем он проходил по прошлым делам, с кем вместе отбывал наказание, где сидел свой последний срок. Оказалось, в учреждении 165/84 под Архангельском. Освобожден оттуда был в 96-м по отбытии срока. Я еще раньше запросил справки из колонии и дела на всех заключенных, отбывавших там сроки в этот же период. Так мы и сформировали для себя потенциально новый банк данных по Миловадзе. Сегодня, когда я привез дактокарты и мы сравнили данные с нашими, оказалось, что это Дьяков. Я, правда, лично с ним никогда не встречался. У меня тут только его фото из дела. А ты его в казино видел? «Да», — ответил Никита, — «я видел легионера». «Если бы мы располагали этим материалом раньше, мы бы арестовали его сразу же после убийства Тетерина. Но, увы», — сказал Обухов. «Тогда, 5 января, он, видимо, сделал все, чтобы избежать проверки документов. Как он это сделал, не знаю. Но учить его, видно, этому не надо. А вообще-то, Хванчкара круто сработал, подсунув этого своего крота прямо в салютовское семейство. Ну что молчишь, коллега, а? Идеи какие-нибудь есть? Надо брать этого крота и как можно скорее. Это Басманюк, владелица машины, возможно, она...» «Она его любовница», — ответил Колосов. «Она нам ничего о нем не скажет. Умрет, но не признается в своей с ним связи, потому что боится Салютова. Боится место потерять, хотя теперь казино все равно кранты, но... Нет, с ней мы только время потеряем. Я знаю, кто может нам подсказать, где искать легионера». «Филипп Салютов, что ли?» — недоверчиво хмыкнул Обухов. «Вряд ли. Они ведь вроде дружки. Да и его самого надо сначала найти». «Нет, не он. С ним нам тоже долго придется возиться, прежде чем он заговорит. Китаев может подсказать адрес. Он, помню, как ты говорил мне про квартиру, которую снимают Филипп и этот...» Глухой топот кованых башмаков... Удары резиновых дубинок в щиты, каски, надвинутые на лоб, пластиковые забрала, опущенные так, что лиц не видно. Сметающая все на своем пути стальная шеренга, легион, где каждый солдат за своим щитом и забралом чувствует себя не человеком, легионером. «Сукин он сын», — сказал Обухов. «Продажная шкура, давай Китаева». «Пусть вспоминает адрес квартиры, пошлем засады и туда, и по всем местам, где он может появиться. Надо с этим кротом покончить раз и навсегда, пока у меня злость на него не прошла».